Стая морских ласточек опустилась на палубу Наутилуса. Это были нильские крачки или чеграва, вид стерна, не лодка. Они водятся только в Египте. У них черный клюв, серая голова, белые крапинки вокруг глаз, спинка, крылышки и хвост сероватые, брюшко и горло белые, лапки красные. Мы еще поймали несколько дюжин нильских уток. Нильские крачки – чрезвычайно вкусная птица. Шея у них и верхняя часть головы белая, с черными пятнышками. Наутилус шел средним ходом. Он, так сказать, прогуливался. Я заметил, что по мере приближения к Суэцу вода в Красном море становилась менее соленой. Около 5 часов вечера мы завидели на севере мыс Рас-Мухаммед. Мыс этот образует оконечность каменистой Аравии, лежащей между заливом Суэца и заливом Акабы. Наутилус через пролив Губаль вошел в Суэцкий залив. Я хорошо видел высокую вершину мыса Рас-Мухаммед, господствующую над двумя заливами. То была гора Ареб, библейский Синай, на вершине которого Моисей встретился лицом к лицу с Богом. В 6 часов Наутилус, то погружаясь, то всплывая на поверхность, прошел в виду города Тор, лежащего в глубине бухты, воды которой, как уже наблюдал капитан Немо, имели красноватый оттенок. Наступила ночь. Глубокая тишина нарушалась лишь криком пеликана или какой-нибудь ночной птицы, шумом прибоя, разбивавшегося о прибрежные утесы, либо отдаленными гудками пароходов, тревоживших воды залива неугомонным хлопаньем лопастей своего винта. От 8 до 9 часов Наутилус шел в нескольких метрах под водой. По моим расчетам, мы находились неподалеку от Суэцкого перешейка. Сквозь окна салона я видел основания прибрежных скал, ярко освещенные нашим прожектором. Мне казалось, что пролив постепенно суживается. В 9:45 судно всплыло на поверхность. Я поспешил на палубу. Я сгорал от нетерпения войти скорее в туннель капитана Немо. Мне не сиделось на месте, и я жадно вдыхал свежий ночной воздух. Вскоре на расстоянии мили от нас блеснул огонек, ослабленный ночным туманом. «Плавучий маяк», — сказал кто-то позади меня. Обернувшись, я увидел капитана. «Суэцкий плавучий маяк», — продолжал он. «Мы скоро подойдем к входу в туннель». «Пожалуй, не так просто войти в него?» — спросил я. «Разумеется, сударь, поэтому я вменил себе в обязанность находиться в рубке штурмана и лично управлять судном. А теперь, господин Аронакс, не угодно ли спуститься вниз? Наутилус погрузится под воду и всплывет на поверхность лишь после того, как мы минуем Аравийский туннель». Я последовал за капитаном Немо. Ставни задвинулись, резервуары наполнились водой, и судно ушло на 10 метров под уровень моря. Я хотел было войти в свою каюту, но капитан остановил меня –